простая, тебе лишь одному. Любовь я оставляю, и рядом быть с тобой обещаю. Брошенная ветром, брошенная солнцем, камнем на дно, знаешь, все решено. Догнать свой счастливый день, улыбнусь ему и поведаю о своей судьбе. А может, это ты меня искал по звездам и верил, что любить еще совсем не поздно. И стаи белых птиц летят по белу свету, свой ищут.